какой-то момент, когда температура воды сравнялась с температурой тела, он перестал ощущать, где кончается он сам, а где начинается вода. Возникло дивное ощущение гармоничного слияния с окружающей средой, полное растворение в пространстве. Снова и снова соскальзывая в дремоту, Уилсон больше не знал, на каком он свете. Охрана, заключенные и посетители танцевали дружной семьей под веками его закрытых глаз. «Очнись, придурок, а не то моротнешься!» Это в сонном сознании промелькнула картина Жака Луи Давида «Смерть Марата». Великий революционер, которого стерва аристократка пырнула кинжалом, в полуобмороке истекает кровью в ванне. В Стэнфордском университете, где Уилсон учился, казалось, в незапамятные времена, в другой жизни. Преподаватель истории и искусства зубоскалил, что Марату вместо кровавой бани устроили кровавую ванну. «Да, кстати, насчет кровавой бани. Я не забыл. Вам ее не миновать». Уилсон разом стряхнул морок, резко встал, шумно колыхнув воду, и выбрался из ванны. Застыв голым перед зеркалом, он ощущал себя окончательно обновленным змеей, которую только что благополучно сбросила выползок. Однако, если он и обновился, то разве что внутри, потому что как раз его шкура осталась прежней и весьма красноречиво рассказывала о том, кто он такой на самом деле. По всему торсу Уилсона, спереди и сзади, умелой рукой на примитивным тюремным инструментом, был вытатуирован целиком наряд пляшущего духа. Точно как в книжке. Россыпь полумесяцев и звезд. Стрекозы, птицы, медведь, дракон. А под зверинцем на груди слова на языке паиутов. «Да не дрогнет сердце твое, когда сотрясется земля!» Ибо Джек Уилсон на самом деле был пляшущим духом. Давно умерший индеец Паиут вернулся на землю в его теле, дабы осуществить свое пророчество, пусть и с опозданием в один век. Бреясь, Уилсон косился на татуировки. Как паиут он гордился своим нарядом. Однако, как выпускник Стэнфордского университета и ученый, он не в первый раз пожалел о содеянном. Пожалуй, эти метины — большая и вредная глупость. В тюрьме все себе изукрашивают. Настоящий мужчина должен... Трудно устоять против этой заразы. Она там разлита в воздухе, как неотвязный запах лизола. 1,90 м. Могучие мышцы, наработанные неустанными упражнениями. Широкое и плоское лицо медного цвета, крупный орлиный нос, черные, как ночь, глаза и черные, как смоль, волосы. Стоило ли усугублять свою и без того заметную внешность вызывающими бесчисленными татуировками? Как у всех индейцев, борода у него была редкая, и брился он без пены, раз-раз и готово. Уилсон швырнул в мусорное ведро одноразовую бритву и набросил на себя белоснежный, мягкий-примягкий гостиничный халат. Ах, словно облако надел. Пакет с логотипом Федекса лежал на кровати. Внутри оказались коробка для видеокассеты и зимний выпуск альманаха «Документа Мафематика». С заранее блаженной улыбкой Уилсон развернул журнал. Да, да, первой стояла его статья «Дж. Уилсон. Изотропия и факторизация сопряженных скалярных пар». Он довольно хмыкнул. «Был повод выпить». В холодильном отделении мини-бара счастливый автор нашел маленькую бутылку вдовы Клико в соответственно миниатюрном ведерке со льдом. Сервис, черт возьми! Потягивая шампанское из бутылочки, Уилсон беседовал сам с собой. «Ну-ка, ну-ка, скажи, Много ли в Соединенных Штатах заключенных, которые, будучи в тюрьме, опубликовали хотя бы одну свою работу в престижнейшем математическом журнале? А чтобы 3 статьи в 4 года, как я, да чтобы каждая была достаточным аргументом для получения профессорской должности в любом американском университете. Это при том, что ученую степень я получил отнюдь не в области математики. Величественным жестом, швырнув журнал обратно на кровать, Уилсон занялся видеокассетной коробкой. В ней оказались объемистая пачка 100-долларовых купюр, перехваченная металлическим зажимом, и синий паспорт с медно-красными буквами «Республика Чили». Не без внутреннего трепета Уилсон раскрыл синюю книжечку. Все ли в порядке? Не напутал ли чего его друг Боба Джон? Нет, фотография тип-топ с убедительной печатью. И фамилию поставили ту, что он хотел, и без ошибок. Франциско Д'Анкония. Музыка, а не имя. Долго выбирал, пока не осенило. Франциско Д'Анкония. Сердце Уилсона заколотилось. Адреналин забурлил в крови. Итак, вот оно началось, и все взаправду. Фантазии притворяются в реальность, и не будет дороги обратно. Немного кружилась голова, грудь сдавила, дыхание пресекалось. Уилсон, огромный, могучий, в нежном облаке белого халата,